Виталий встал на цыпочки и послушно нажал. Каменная плита плавно отошла в сторону, открывая черный зев подземного хода. Он, как и ход ассасинов, был не особенно велик. Длиной всего 3-4 метра, зато кончался зыбким маревом портала, призывно мерцающего черными ртутными волнами, по которым изредка пробегали золотые искорки. «Мой любимый для меня сделал...» Ностальгически вздохнуло голубое привидение. «Опаньки!» — обрадовался царский сплетник. «И куда этот портал ведет?» «Откуда я знаю? На привидение портал не действует». «Стоп! А зачем твой возлюбленный его для тебя делал, если на привидение портал не действует?» «Я тогда еще не был привидением». Грустно вздохнул призрак. «А вот как этот придурок ошибся на 3 метра со своим порталом, такой взрыв был, что меня тут и прихлопнуло. Вот теперь я вокруг этой камеры и брожу, узников иногда посещаю. Раньше хоть Кеша заходил». «Кеша, это кто?» «Возлюбленный мой. Он после того, как меня своим порталом прибил, долго горевал, вход сюда оккультурил. Если камера от узников свободна, сразу через портал ко мне. Но я его уж тут дожидаюсь. А последние 100 лет, как Кеша умер, так скучно стало». «Если подскажешь, как эту плиту потом за собой закрыть, я тебя развеселю». «Как?» «Подскажу начальнику тюрьмы, чтобы в эту камеру почаще узников подсаживали. Как правильной, так и неправильной ориентации. Одних будешь пугать, других иметь. У малюты сразу работы поубавится. Все еще до дыбы сознаваться начнут. А уж об испанском сапоге я и не говорю». «Ой, противный!» Жеманно изогнулось голубое привидение. «Я на тебя молиться буду. С той стороны есть такой же камешек, вот этот». Призрак скользнул в подземный ход и указал на аналогичный камень, который должен был закрыть проход. «Спасибо, друг, за мной не заржавеет». Царский сплетник раздумывал недолго. Голова хоть и плохо, но уже работала. И что-то говорило ему, что на свободе гораздо проще отстаивать свою правоту и доказывать невиновность, чем в тюрьме. А потому он поднял с пола шубейку с царского плеча и решительно нырнул в подземный ход. Каменная плита пришла в движение и аккуратно встала на место, закрывая проход.